Глава 7. Красивый вампир, магистр Неордан Эссо Картен, объявивший, что к нему можно обращаться просто магистр Картен, ведущий основы магии крови, начал лекцию с переклички и, естественно, дойдя до моего имени, очень удивился. Впрочем, ему быстро объяснили, что к чему. «Телисан Аларди – человек». Он поднял голову от списка, оглядывая зал. «Я!» Пришлось встать. «Хм, очень интересно». Темные глаза хищно прищурились, оглядывая меня с ног до головы. «Что-то я не припомню вас в прошлом году». «Я поступила в этом». Постаралась как можно спокойнее ответить, внутренне ожидая какую-нибудь гадость. «Тогда что вы делаете здесь?» «Я переведена на второй курс». «Вот так? Сразу?» Вампир скинул бровь. «Так она же личная ученица самого профессора Тала Леонеля!» Крикнул кто-то с последней парты, заставив меня съежиться и еще раз отвесить себе мысленную оплеуху. «Как ей еще диплом не выдали-то?» Добавили с другого конца аудитории. Зал зашумел, отовсюду послышались смешки и подколки, выражающие одну общую мысль. «Я ничто, и здесь только по просьбе самого ректорина». В душе возникло глупое желание закричать, оправдаться, сбежать. Но я понимала, что нельзя, ни в коем разе нельзя показать, что мне больно или неприятно. Порвут, растопчут и пройдутся по останкам. Конечно, они же великие и могущественные, обучались тут лишний год, а я какая-то человеческая выскочка их перещеголяла. Никому и в голову не придет, что просто учила изо всех сил, чтобы поступить. «Это правда, Фария?» Меж тем спокойно спросил магистр Картен. «Что именно, магистр?» Я задала вопрос спокойно, но кто бы знал, чего мне это стоило. «С вами занимался его Тал Леонель?» «Да». «Что ж, садитесь, Фария». Спустя минуту выдал он. Я мысленно вздохнула, обрадованная, что экзекуция закончена, но не тут-то было. По окончании лекции прямо передо мной на парте возникла мерцающая надпись. «Фария Алларди, задержитесь». «Угу, я мысленно не застонала, а завыла». Но делать нечего, пришлось остаться. Как только аудитория опустела, вампир оторвал голову от записи и посмотрел прямо на меня. «Подойдите, Фария». «Я слушаю вас, магистр». Выдавила я через силу, доплетясь до преподавательского стола. «Это я вас слушаю». Вдруг жестко хлестнул он. «Что вы себе позволяете, Фария? Даже если это и правда, и с вами занимался сам ректорин, это не дает вам права пользоваться его именем в своих целях. Даже не надейтесь, что я поставлю вам хороший балл только потому, что он лично готовил вас». «Да и в мыслях не было». Под конец его речи я уже кипела. «Я не собиралась пользоваться его именем». «Да что вы!» Он откинулся на спинку стула. «Тогда позвольте узнать, Фария, почему весь поток в курсе ваших отношений с магистром? Не думаю, что он сам сделал объявление». «Вы правы. Стыд новой волной захватил меня. Это моя вина». «Да? И? Я слушаю вас». Преподаватель общей теории магии задала вопрос. Я заговорила быстро, оправдываясь, как маленький ребенок, за провинность. Я ответила, на что она высмеяла, что я слишком все упростила. Я не сдержалась и сказала, что мой учитель всегда говорил, что зачем искать что-то сложное, когда можно объяснить просто? А она начала оскорблять его, говоря, что только необразованный орочий шаман мог такое сказать. «И ты назвала имя учителя», — с легкой иронией закончил вампир. «Да», — выдохнула, опустив глаза. «Сколько тебе лет, Аларди?» Вдруг задал он вопрос, заставив от неожиданности поднять на него глаза. 23, — растерянно проговорила я. «Для человека это много. Ты уже взрослая, Аларди, и должна знать цену своим словам». Магистр постучал кончиками пальцев по столу. «Что ж, если все действительно так...» Он сделал паузу. то ты просто несдержанная дуреха, и делать тебе на боевом просто нечего. Я с усилием подавила возражения, готовые сорваться с губ. Хм, молодец. Учишься быстро, но этого мало, Аларди. Внезапно серьезно проговорил он. Ты создала очень сложную ситуацию, особенно для себя. Ты понимаешь это? Да, магистр. Надеюсь на это. Он тяжело вздохнул. Профессора Таллалионеля уважают. Его авторитет в Академии достаточно велик, и сегодняшние выкрики отчасти верны. Стоит ему попросить, и у тебя уже завтра будет диплом. Но дело в том, что многие преподаватели здесь тоже очень дорожат своим авторитетом. А кто-то сильно завидует Уфаниэлю. И в том, и в другом случае к тебе будет особое отношение. Первые начнут доказывать, что они не подслуживают, вторые попытаются завалить и тем самым унизить Уфаниэля. Сразу скажу, что я отношусь к первым. Чтобы получить у меня хороший балл, работать тебе придется раза в два больше остальных, — хмыкнул он. И отвечать ты у меня будешь первый и прилюдно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в твоей оценке, ясно? Да. Я не сказала, а проблеяла это слово. Катастрофа. Ну почему я не могу повернуть время вспять? Очень хорошо. Ну, теперь иди, Аларди. Надеюсь, ты выдержишь то, что натворила. И я надеюсь. Тихо добавила под нос, выходя из аудитории. Последняя пара прошла спокойно. Ведущему ее гному было абсолютно все равно, кто присутствует на лекции. Он с упоением рассказывал о самом дорогом и любимом – географии. Я чуть рот не открыла, когда он посоветовал для сдачи экзамена воспользоваться составленным им лично атласом земель Розы. Оказалось, что в молодости он буквально пешком обошел все миры, составив подробную книгу путешествий. Просто удивительно, с учетом того, что я успела узнать об их расе. Но эта лекция оказалась просто небольшой передышкой перед испытанием, обедом. Полностью забитая столовая сначала повергла меня в шок обилием красок и шума. Нелюди и люди кричали, толкались, смеялись, кучкуясь в группы. Я осторожно обходила всех, чтобы меня не заметили. Но моим мечтам было не суждено сбыться. «Эй, вы гляньте!» — крикнул какой-то парень, похоже, демон, обнимая стройную вампиршу. «А что ж личная ученица самого архимага делает в общей столовой?» И к моему ужасу в зале мгновенно опустилась тяжелая тишина. И на меня устремилось не меньше сотни взглядов. Я кожей ощущала их покалывание и тяжесть, чувствовала, как сгущаются надо мной темнота, но через силу шла вперед. Я не сдамся. Я не доставлю им такого удовольствия. О, кажется, ее светлость не собирается опускаться до общения с нами, недостойными. Все продолжал глумиться парень. Отстань от нее, Рик! Хихикнула какая-то девчонка. Ей, наверное, профессор наказал общаться только с отличниками. Думаешь? Протяжно переспросил он. Слышал, Райан, поговори с нашей будущей звездой. В столовой раздался дружный хохот, а потом в меня что-то полетело. Единственное, что меня спасло, так это неснятые щиты. И хоть удар был мощный, заставивший покачнуться, но обида обожгла сильнее. Мою внутреннюю сущность буквально затопила волной унижения, и я почувствовала, как мой лед вспыхнул и поплыл. Я резко прикусила губу, чувствуя, как внутри что-то дрогнуло. Жуткое ощущение, как будто меня распирает изнутри. Кажется, я покачнулась. «Рик!» — раздался чей-то шепот. «Ты сдурел? А если бы на ней не было щита?» «А что я, придурок? Хочешь, чтобы нас всех отчислили?» Продолжал кто-то возмущаться, но я даже не видела, кто. Перед глазами все плыло. «Да что и будет? Легкое ж заклятие!» Начал оправдываться Рик, видимо, представив, что сделает с ним ректорин, если я пострадаю. В его адрес тут же со всех сторон послышалось шипение. Похоже, никто не хотел быть причастным к разборкам. Даже от второго уровня следов не остается. «Вот и применишь, на практике», — хмыкнула какая-то девица, и, судя по довольным смешкам, эта идея пришлась всем по вкусу. Что ж, открытая травля перешла в закрытую, горько усмехнулась я. Теперь придется ждать удара в спину. Расстроенная, я даже не видела, что мне выдали на обед, но сейчас мне было все равно. Аппетит пропал и, похоже, надолго. Я постаралась как можно незаметнее осмотреть столовую на наличие свободных мест и чуть не заскрипела зубами. Практически все было занято, а те немногие места, что все же оставались свободными, находились рядом с большими и шумными компаниями. Но сбежать сейчас я просто не могла. Это было бы полным признанием своего поражения. А я не собиралась отступать, даже не начав сражаться. Потянувшись к своему внутреннему льду, я вызвала ставший уже родным и спасительным холод. Закутавшись в него, как в одеяло, я твердым шагом направилась к дальнему столу у окна. Там, за столом, рассчитанным на шестерых, сидели четверо парней, весело пересмеивающихся и переговаривающихся. Подойдя к их столу, я быстро поставила свой поднос на край, не рискнув даже посмотреть на них. Ничего, поем и уйду, от них не убудет. «Эй!» — резкий голос во вновь наступившей тишине окликнул меня. «Похоже, каждое мое действие теперь будет сопровождаться вот такой вот минутой молчания. Боги, да я с ума скорее сойду!» «Тебя сюда не приглашали!» Я все же оторвала взгляд от тарелки и невозмутимо посмотрела на говорившего. Полукровка, полувампир, полу кто-то там еще, я не поняла. Он раздраженно смотрел на меня, так же, как и его приятели, но отступать мне было некуда. «И что?» «И то! Иди-ка ты отсюда!» — скривился он, окидывая меня высокомерным взглядом. «Поем и уйду. Если не будешь меня отвлекать, сделаю это гораздо быстрее». И я снова повернулась к тарелке. Похоже, такого ответа он не ожидал. Впрочем, как и остальные. Со всех сторон тут же посыпались шуточки и подбадривания на тему, что гнать меня надо, но я уже не прислушивалась. Мой лед надежно укрывал меня, хотя я чувствовала, что он чернеет и разрушается под всеобщей ненавистью и презрением. «Слышь, ты!» — так и не успокаивался парень. «Да ладно, Зор!» — перебил его другой. «Отстань от нее, поест и уберется, а то еще потом с ректорином объясняться». «Точно!» — поддержал его третий. «Точно!» — мысленно согласилась. «Поем и уберусь. В любом случае я больше не выдержу. Или сорвусь, или разревусь. Боги, кто бы знал, как я хотела сбежать в этот момент!» Каждый кусок буквально застревал в горле под тихий перешепот за спиной. Назад в общежитие я буквально летела в надежде спрятаться и просто отдышаться. Почувствовать себя в безопасности. Пока шла, мне 4 раза устраивали ледяную дорожку. 2 раза воздушную волну, 1 раз просто толкнули в спину. Не знаю, как я выдержала, но это был предел. Мой предел. Влетев на свой этаж, я поняла, что день еще не закончился. Прямо мне навстречу шла Рэйчел с подругами. «О, вы гляньте, кто пришел! Слушай, а что ты делаешь здесь, а? Ректорин не предложил пожить в него? Или уже надоело?» «Что тебе надо?» Я устало прислонилась к стене. «Мне надо, чтобы ты убралась отсюда!» В мгновение ока девушка оказалась прямо передо мной, прошипев мне это в лицо. «Даю тебе сроку 1 неделю, иначе пожалеешь!» И она, толкнув меня плечом, красивой походкой, выплыла из отсека. «Боги, да что вам всем надо от меня?» взвыла я. «Эви вообще внучка, но ее никто не трогает!» «Не строй из себя дурочку!» недовольно прошипела Сайла. «А то сама не знаешь!» «Представь, не знаю!» огрызнулась я, заслужив уничижающий взгляд девушки. «Не знаешь, ага! За всю историю Академии у ректорина было всего 2 ученика, демон и эльф, и оба они стали архимагами, с отличием закончив боевой факультет. А ты? Ты простая человечка! Что в тебе есть такого, что он выбрал тебя из всех, а? Чем ты заслужила такое?» И она вылетела вслед за подругами. «Вот я попала!» Тяжело вздохнув, я пошла в комнату. Если все действительно так, то в ближайшее время ждать, что все наладится, точно не стоит. И кажется, я знаю, что мне необходимо выучить прежде всего. пробормотала, оглядывая разгромленную комнату. На глаза выступили слезы непонимания и обиды. Ну за что? Мне хотелось закричать это в полный голос, схватить за грудки и трясти до тех пор, пока не ответят. Чему они все завидуют? Что я не знаю своей семьи? Что не помню своего прошлого? Что у меня есть куча несвойственных простому человеку способностей, которыми я даже воспользоваться не могу? Слезы лились из глаз, и я даже не пыталась их унять, только пыталась слишком громко не скулить, глядя на оторванные занавески, развороченную постель с отпечатками грязных ботинок и разбросанную по полу порванную одежду. Интересно, как воспримется, если я приду в заплатках? Истеричный смех вырвался сам собой сквозь рыдание, и я почувствовала, что начала задыхаться. Воздуха не хватало, сил подняться с пола тоже. В груди сумеречным цветком расцветала тупая, ноющая боль. Хорошо, что хоть самое ценное я носила с собой, в сумке. Мелькнула единственная обнадеживающая мысль. Представив, что бы было, если бы я оставила здесь книги и зелья, меня буквально передернуло. Ну уж нет, лучше буду все с собой носить. Нет, я не сдамся просто так. Я закусила губу и поднялась с пола. У меня нет защиты в этом мире. Нет родителей, которые всегда помогут. И мужа, который возьмет все трудности на себя. А значит, я должна сама за себя уметь постоять. Я еще раз окинула взглядом комнату. В голове быстро пронеслись варианты действий. Пожаловаться коменданту? Закатить скандал девушкам на этаже? Рассказать Уфаниэлю? Нет. На все нет. Это все не то. Я яростно замотала головой. Это будет полная и безоговорочная капитуляция. И именно такой реакции от меня и ждут. А посему я буду действовать иначе. Покопавшись, вытянула на свет учебник по бытовой магии. Так, что там у нас? Зажечь огонь, найти воду, высушить мокрую вещь, изгнать насекомых, не то, не то. Развернувшись, я быстро вытерла лицо, стерев с него следы истерики. Конечно, глаза еще были покрасневшими, но если быстро выбраться из общежития... Подхватив сумку, натянув бесстрастное выражение, я спокойно вышла из комнаты. Что ж, мои ожидания оправдались. В обоих концах коридора нетерпеливо переминались с ноги на ногу несколько групп девушек, которые с любопытством выглядывали из кухни. Кто-то приоткрыл дверь в спальню. Ждут. Как шакалы падали. Только я еще не труп. Вздернув подбородок, я твердым шагом направилась к выходу, стараясь не торопиться. На губах появилась какая-то отчаянная улыбка, а внутри снова повеяло холодом. Мой лед почувствовал, что я в нем нуждаюсь, и проявился. Теперь я уже шла совершенно спокойно, пугая собравшихся девиц. Стоявшие прямо на проходе даже отпрыгнули с моего пути. Вот и хорошо. На автомате я практически долетела до библиотеки, даже особенно не обращая внимания на шепот за спиной и смешки прямо в лицо, мысленно уговаривая себя потерпеть. Еще не время. Но я добьюсь того, чтобы мои враги удирали только от звука моего имени. «Петрана!» — закричала я, влетев в зал библиотеки. «Тейлисан?» — удивленно вскинула брови женщина, вынырнув из-за стойки. «Что случилось?» «Петрана, скажи, у вас есть книги по бытовой магии?» «А что именно нужно?» Женщина быстро и цепко осмотрела меня. «Мне нужно заклинание восстановления первоначального состояния!» Закусив губу, пробормотала я. «Ну, или что-то в этом роде». «Ясно», — протянула она, еще раз окинув меня взглядом. «Ладно, подожди». Спустя пару минут она вернулась с пухлой, потрепанной книженцей. Мельком взглянув на название, поняла, что до момента ее использования мне еще ой как далеко. Это спецкурс для 6-го курса бытовиков. «Все так плохо?» – осторожно спросила Петрана. «Не то слово!» – криво усмехнулась, пролистывая учебник. «Может, ректорину скажешь?» «Что?» – я резко скинула брови. «И вы уже знаете, да?» – я чуть снова не заревела. «Конечно!» Женщина спокойно кивнула, но в глазах отразилась жалость. «Только об этом и говорят. Ты подумай, может, и правда стоит сказать?» «Я не могу. Я и так ему должна за то, что он мне помог, занимался со мной. Помог? Я думала, твои родители договорились. Растерянно проговорила она. Да нет у меня никаких родителей. Уже с трудом сдерживаясь, прошептала я. Я даже их не помню, никого не помню. И все-таки я не сдержалась с каким-то абсолютно диким подвыванием. У меня сами собой потекли слезы. В следующую секунду я оказалась крепко прижата к ее груди, а мягкие руки начали гладить по волосам. Ну, тише, тише, девочка, ты справишься. Не знаю, сколько мы так простояли, но в какой-то момент на меня нашло опустошение. Этакая полная апатия. И она совершенно не была связана с моим льдом, просто эмоциональная усталость. Ну, ты как? Осторожно поинтересовалась Петрана и, получив мой обнадеживающий кивок, продолжила. Давай так, ты мне сейчас говоришь, какие у тебя там проблемы, а я показываю тебе заклинание, и ты пробуешь воспроизвести его. Идет? Идет. Ну вот и отлично. Итак, разбитое стекло, разорванная одежда, истоптанные простыни, порванные шторы, разбрызганная краска. Не слабо, присвистнула женщина. Ладно, начнем с самого простого. Грязь и методы ее очистки. Через 2 часа я готова была взвыть. И где ж мои силы уровня архимага? У меня ничего не выходило. Точнее, выходило, но как бы случайно. У меня то получалось, то несколько раз подряд шел полный провал. Петрана только сочувственно смотрела, порой качая головой. Самое поразительное, что я не могла понять, почему. Ведь пока я жила у Фаниэля, у меня все выходило. Так в чем причина сейчас? Тут может быть 2 варианта. Первый – это моральное и физическое истощение. Подумав, ответила на высказанный вопрос женщина. А второй, и уж извини, но я думаю, что он вернее, заключается в том, что твои силы действительно носят стихийный характер, а ректорин просто незаметно давал тебе толчок, чтобы подстегнуть их. Такое порой практикуется для детей со спящим, непостоянным или слабым даром. Учитель пропускает свою силу через ученика, чтобы выработать у него уверенность в себе и своих силах, расширить его каналы и закрепить необходимое восприятие. Правда, такое обучение длится не менее 2 лет, прежде чем учитель отпускает ученика. Задумчиво закончила она, с сомнением глянув на меня. Что ж, понять то, что она не успела произнести, не составило труда. Сил у меня достаточно, но они не постоянны. И Уфаниэль это понял. Только почему он тогда отправил меня в академию? Неужели не подумал о том, что без него я просто не смогу здесь учиться? Боги, как же мне не хочется думать о плохом. Я с трудом подавила не совсем красивые мысли по отношению к эльфу, но зерно сомнений прочно засело где-то в глубине, несмотря на мои попытки воззвать к совести и благодарности. Ладно, вздохнула я, уже поздно, мне пора. Спасибо за все, Петрана. Не за что, девочка. Женщина сочувственно посмотрела на меня. Ты справишься. Главное, не отчаивайся. Если будешь усердно практиковать, то сможешь сама вполне быстро развить свои способности. Главное, не сдавайся. Я постараюсь. С трудом выдавила улыбку. Я могу взять эту книгу? Конечно. Она быстро кивнула. Только верни до конца недели. И вот еще. Она протянула мне внушительную и потрепанную книгу, на обложке которой выцветшими серебристыми чернилами было написано «Сборник охранных заклинаний высшей ступени мастерства». Ого! Книга для архимагов? Эта книга у нас в единственном экземпляре. Лукаво улыбнулась Петрана. И давно уже пылится в закрытом архиве. Я, конечно, понимаю, что сейчас ты вряд ли сможешь из нее что-то использовать, но практиковаться-то тебе никто не запрещает. И Тейлисан. Эту книгу придется вернуть завтра, желательно прямо с утра. Серьезно закончила она. Еще раз поблагодарив добрую женщину, я быстрым шагом направилась к себе. Что ж, как сказала Петрана, главное не отчаиваться. Так что в общежитии я вернулась в несколько приподнятом настроении, заметно насторожив девушек. Кажется, они подумали, что я ходила жаловаться. Нет уж. Так я никогда не заставлю себя уважать.